По завершении смены Рис уселась наверху за компьютером. Обогреватель был включен на очень умеренную мощность, поэтому на девушке был толстый свитер и две пары носков. Учитывая свою привычку жечь свет по ночам, Рис старалась компенсировать расходы за счет обогревателя. Она чувствовала себя уставшей, но это было приятное ощущение. Новое жилье ей очень нравилось, такое маленькое, чистое и надежное. Правда, оно становилось еще надежнее, когда Рис подпирала одним из стульев входную дверь. Народу опять было немного. Заходили исключительно местные. Туристов мало, поскольку для лыж уже не сезон. Я слышала, правда, что некоторые перевалы еще полностью укрыты снегом. Даже не верится, ведь здесь, внизу, его уже давно нет, только слякоть и бурая трава. Не устаю удивляться окружающим. Неужели они думают, что я не понимаю, когда они перешептываются обо мне? Или же они считают это чем-то естественным? Скорее всего, это норма для такого маленького городка. Я буквально спиной чувствую их взгляды и словечки. Они умирают от любопытства, но не решаются спросить напрямую. Должно быть, это кажется им слишком невежливым. Вот они предпочитают ходить вокруг да около. Завтра у меня свободный день. Свой прошлый выходной я потратила на то, чтобы привести в порядок квартиру, а сегодня, взглянув на график, просто запаниковала. Целый день без работы. И чем прикажете заняться? Но потом я решила прогуляться в горы. Как-никак именно об этом я мечтала, когда попала сюда впервые. Выберу для начала маршрут полегче и пойду по нему, пока хватит сил. Посмотрю на горную речку. Может, мне удастся услышать, как потрескивают после зимы скалы. Хочу видеть белые бурунчики на воде, горные луга и болотца. Если повезет, увижу туристов, которые сплавляются по реке. Возьму с собой побольше припасов и проведу целый день в свое удовольствие. От Дальнего залива до Змеиной реки идти и идти. Вся кухня была ярко освещена. Рис, начищая до блеска плиту, негромко подпевала Шерил Кроу. Ей хотелось, чтобы все здесь осталось в идеальном порядке. Это был ее последний день у Манео. По сути, конец целой эпохи. Затем она недельку отдохнет, ну а потом приступит к работе, о которой прежде могла только мечтать. Шеф-повар Оазиса, думала она, пританцовывая в такт музыки. Шеф-повар одного из самых модных, самых респектабельных ресторанов Бостона. В ее подчинении будет 15 человек, и она сможет сама создавать свои фирменные блюда. Да уж, на новом месте ей предстоит покрутиться. Скорее бы уж, думала Рис, скорее бы уж приступить к новой работе. Здесь ее место у плиты должен был занять Марко. Рис не сомневалась, что он прекрасно справится со своими обязанностями. То же самое думал и Тони Манео. Рис знала, что Тони и его жена Лиза очень рады за нее. Они даже организовали втайне от нее прощальный ужин, чтобы отметить ее повышение. Впрочем, тайна уже не была тайной, поскольку Донна, одна из здешних поварих, успела заранее разболтать все Рис. Рис знала, что Тони сейчас прощается с последними посетителями, за исключением десятка завсегдатаев, которых тоже пригласили на ужин. Она будет скучать по этому месту, по этим людям. Но ничего не поделаешь, пора двигаться дальше. Она столько училась, столько работала, и теперь настал момент, когда нужно сделать очередной шаг. Глянув на вычищенную до блеска плиту, Рис одобрительно кивнула, затем собрала порошки и понесла все в маленькую кладовку. Раздавшийся снаружи грохот заставил ее вздрогнуть. Вслед за ним послышались громкие крики. Рис развернулась и тут же замерла. Звуки Выстрелов невозможно было спутать ни с чем другим. Дрожащими пальцами она потянулась к мобильному, и тут дверь на кухню распахнулась, мелькнула чья-то фигура, и Рис вдруг ощутила приступ страха. Все, что она видела — пистолет, и ничего больше. Огромный черный пистолет. Грудь ее пронзила невыносимая боль, после которой все мгновенно померкло. Съежившись в постели, Рис судорожно прижимала руку к груди. Боль была такой же острой, как в тот момент, когда в нее попала пуля. Она взглянула на руку и не увидела там крови. Еще раз коснулась груди. Маленький шрам и ничего больше. Все в порядке, все хорошо. Это только сон. Однако она дрожала всем телом, когда нащупывала рукой фонарь. Нужно было проверить все окна и двери. Обойдя квартирку, Рис убедилась, что кроме нее здесь никого нет. На улицах тоже было пусто, в окнах домов не горел свет. Зря она испугалась. Убийцы были далеко. Их не волновало, что она осталась в живых. А если волновало, то они все равно не знали, где ее искать. Проведя пальцем по шраму, она еще раз подивилась тому, что жива. Невероятная удача. Прихоть судьбы. Она жива, и скоро начнется новый день. А там неужели лось? Это действительно был лось. Он вышел из кустов и теперь спускался к озеру, чтобы попить. «Ну, где бы ты такое раньше увидела?» — сказала она себе. — Только не в Бостоне. Там ей было не до того. Дела, карьера. А здесь небо, медленно розовеющее на востоке, и лось, осторожно спускающийся к воде, чтобы попить. Туман стелился по земле, тонкий, как папиросная бумага. А вода в озере была недвижной, как стекло. Вдалеке замерцал огонек. Это у Броуди загорелся свет. Должно быть, и ему не спится. А может, он специально встает так рано, чтобы писать. Зато вечер у него остается свободным. Лежи себе в гамаке, да читай книгу в свое удовольствие. Как же приятно было осознавать, что еще один человек в городе не спит в это время. Она видела сон, большую его часть, но не расклеилась, не поддалась страху. Прогресс, не так ли? А тут еще этот огонек на противоположной стороне озера. Как знать, может, и Броуди стоит сейчас у окна и смотрит на город, смотрит и видит свет в ее окне. И уже очень скоро оба они встретят рассвет. Рис наблюдала за тем, как заря на востоке красит небо в розовый и золотой. И вот уже лучи коснулись глади озера, отчего поверхность его засияла многоцветием огней.